Вот уже более 3 недель длится их путешествие. Ушли, когда еще было теплое и солнечное бабье лето, а теперь совсем осень на дворе установилась. По самым Петербургам примкнули они к партии богомольцев, направлявшихся в Лавру под Троицу. Но вскоре пришлось отстать. Успеть за богомольцами слабой болезненной Натальи Дмитриевне было не под силу. К тому же она простудилась дорогой, приходилось заходить в крестьянские избы ночевать, чтобы не дрожать на ночном воздухе, а богомольцы торопились. И вот снова мать с сыном очутились одинокими путниками. Наталья Дмитриевна изнемогала, кашель, усталость, невыносимая боль в груди, а пуще всего страшная томительная неизвестность о дорогом человеке. Все это подрывало силы молодой женщины. А тут еще крошка Андрюша не мог идти, поневоле приходилось его нести на руках большую часть дороги. Кое-где им удавалось, правда, подрядить телегу, едущую обратно с ярмарки из какого-нибудь города, возница, проникнутый сожалением к молодой богомолке, как называла себя Наталья Долинская, и ее крошечному сынишке, сажал их к себе и подвозил немного. Андрюша еще мало понимал всю опасность подобного пути. Напротив, долгое путешествие развлекало и забавляло мальчика. А ночлеги в курных избах и бесконечная прогулка по лесу, где на каждом шагу попадались и грибы, и красные ягоды брусники, заставляли ему огромное удовольствие. Он даже об отце не часто спрашивал. Матушка сказала ему, что скоро вернутся они к нему в Питер, и что идут они к ласковой царевне, которую мальчик не иначе представляет себе, как царь-девицей из маминой сказки. И любо ему было увидеть воочию сказочную царевну. «Она, наверное, прикажет освободить батюшку, — думает Андрюша, — и сделает его генералом. Она ведь царевна. Ах, вот славно бы было! Лучшей доли, как быть генералом, Андрюша и не знает. Генерал все может. К самой царевне может прийти и всего у нее попросить, чего душе угодно. Одно только странно, Андрюша, почему матушка в платочке и няниной кофте одета и на ночлегах не иначе себя, как дворовой женщиной господ Щекиных называет и говорит, что они идут на богомолье в Лавру? Какое же богомолье, когда они прямо к царь-девице идут? Время идет, бежит, проходят дни, недели. Наталья Дмитриевна уже последние деньги выложила за покупку на постоялом дворе молока да хлеба. Встречные путники говорят, что Москва близко, но силы падают и падают у несчастной женщины. Не по дням, а по часам кашель надрывает больную грудь. Вот и последняя остановка. Большая харчевня стоит на краю дороги под самой Москвою. Один лес ее от сел подмосковных отделяет. Из окон харчевни приветливо мигают веселые огоньки. Наталья Дмитриевна боится харчевин и постоялых дворов пуще всего. Там могут ее открыть шпионы Берона, которых, наверное, он уже разослал за нею следом, чтобы как и мужа привлечь к допросу. Наталья Дмитриевна знает, что целые семьи притягиваются под розыски, даже чуть ли не малые дети. Но делать нечего, бояться харчевни нельзя, надо войти. Андрюша изнемог от усталости, да и у самой голову ломит, ноги чуть слушаются, да и глаза слипаются от дремоты. Не добраться, пожалуй, до другого жилья. И недолго колеблясь, Наталья Дмитриевна вошла в избу. В харчевне было людно и шумно. 5 приезжих по виду одежде купцы играли в карты. Какой-то служивый человек, собрав вокруг себя слушателей, говорил что-то бойко и громко, размахивая руками. Он был в коротком кафтане и при оружии. Форменная треуголка была сдвинута на затылок.